День рыбака. Возвращаюсь с отдаленного прихода. Машину останавливает незнакомый мужчина. «Я, председатель тутошнего колхоза, специально вас жду. У меня к вам дело». И приглашает в контору. В районе полтора десятка хозяйств, и со всеми остальными председателями я знаком, но этот все время уклонялся. Заходим в кабинет. «Спасибо, — говорит, — за детский садик. Строительство окончили, и на днях пускаем детишек. Колхозную, можно сказать, смену, так что я ваш должник и есть повод». «Нет, ну вы посмотрите, установили на столе компьютер, теперь расположиться негде». Я вспомнил, что весной освещал закладку деревянного здания. Старый детсад сгорел дотла, а строительство нового затягивалось из-за каких-то неурядиц. «Коли достроили, — говорю, — хорошо бы осветить помещение». «Это когда скажете. Заведующая садиком моя супруга, она, кстати, в прошлый раз вас и приглашала. Если водитель подождет, — говорю, — то хоть сейчас. А что нам водитель? Транспорт всегда найдем. Оставайтесь. Тем более, что сегодня всеобщий праздник, день рыбака. Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили. Евангелие называется. Там к рыбакам большое уважение. Да за что же это мне этот дрын-то? Представляете, последние деньги со счета сняли и приволокли компьютер. Теперь и стаканы поставить некуда. Я бы уж лучше запчастей купил или солярки. Нет, говорят, сплошная компьютеризация». Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе. Я пытался приступить к освещению детского сада. Председатель уговаривал оставаться для празднования. Внезапно его осенило. «А поедемте-ка на рыбалку. У меня и бередишок есть, и места я знаю. Рыбалка царская». День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о речной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоединился. «Меня, — говорит, — к батюшке на весь день отрядили, можно и порыбачить. Тем более, если домой рыбу привезу, хозяйка обрадуется. А рыба по суху не ходит, так что и мне кое-что перепадет». Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побросав одежку в машину, полезли в воду. Хозяин, как самый высокий, взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер. Коренастому шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, а мне плыть позади, в случае зацепления за коряги, нырять для распутывания. «У вашей фигуры тела геометрия непотопляемая», — объяснил председатель. Тут выяснилось, что забыли грузила для мотни, хвостовой части бредня. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель велел принести небольшой булыжничек. Неподалеку виднелась горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвергнуты. «Малые! — кричал председатель. «Великие! — кричал он через минуту. Наконец, в руках одного из мальчишек оказался булыжник необходимого размера, и председатель скомандовал: «Давай!» Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно прыгнув солдатиком с камнями в руках, скрылись в пучине. «Ну и где же теперь колхозная смена?» — спросил шофер. «Колхозной смене конец», — испуганно заключил председатель. Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, повсплывали. В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. Мы обошли все примечательные места — плесы, заводи, отмели, ямы. Рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по берегам встречался народ, ворошивший сено. Мы раздавали щук, езей, окуней, и мрежи снова наполнялись добычей. Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение Священного Писания подвигло председателя не только на рыбалку. «Хочу», — заявляет, — «креститься». «Это, — говорю, — можно. Хочу прямо сейчас в реке». «И это, — говорю, — можно». И окрестил его. Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовлялась уха, я осветил помещение детского сада, а после ужина водитель отвез меня домой.